Квоут смущенно хмыкнул и жестом показал хронисту отложить перо. Помедлив секунду, хронист так и сделал, предварительно вытерев кончик пера чистой тряпицей. «Надо чего-нибудь попить», — внезапно произнес Квоут, словно удивленный этим открытием. «Давно я не рассказывал таких долгих историй, даже в глотке пересохло». Он быстро, но плавно поднялся из-за стола и прошел между пустых столиков к пустой стойке. «Могу предложить все, что угодно. Темный эль, светлое вино, сидра со специями, шоколад, кофе». Хронист поднял бровь. «Выпить шоколаду было бы чудесно, если он у вас есть. Я не ожидал найти столь экзотический напиток вдали от...» Он вежливо кашлянул. «Ну, отовсюду». «У нас в путеводном камне есть все», — сказал Квоут, обводя широким жестом пустой зал. «Кроме клиентов, конечно». Он извлек из-под стойки глиняный кувшин и шумом водрузил его на стойку. «Баст!» — вздохнув, позвал он. «Принеси сидру, пожалуйста». Из-за двери в заднюю комнату что-то невнятно ответили. «Баст!» — укорил Квоут. Казалось, слишком тихо, чтобы его услышали за дверью. «Лезь сюда сам, зануда, и возьми!» — крикнул голос из подвала. «Я занят!» «Наемный работник?» — спросил хронист. Квоут облокотился на стойку и благодушно улыбнулся. Через секунду из-за дверей послышался звук тяжелых ботинок, поднимающихся по деревянной лестнице. Баст вошел в комнату, чуть слышно что-то бормоча. Он был одет очень просто. Черная рубаха с длинными рукавами, заправленные в черные штаны, заправленные, в свою очередь, в мягкие черные башмаки. На его лице, заостренном и изящно очерченном, чуть ли не прелестном, выделялись удивительно яркие синие глаза. Баст поставил кувшин на стойку, его движения были исполнены непривычной, но приятной глазу грацией. «Всего один клиент?» — укоризненно спросил он. «И ты не мог достать сидра сам? Ты оторвал меня от целом тинтур, а ведь уже целый месяц зуди, чтобы я ее прочитал». «Баст, ты знаешь, что делают в университете со студентами, которые подслушивают за учителями?» — ехидно поинтересовался Квоут. Баст прижал руку к груди и начал отстаивать свою невиновность. «Баст!» Квоут посмотрел на него куда более сурово. Баст захлопнул рот. Секунду казалось, что он собирается попытаться все объяснить, но потом его плечи поникли. «Как ты догадался?» Квоут хмыкнул. «Ты целый век бегал от этой книжки. Так что ты или внезапно сделался исключительно прилежным учеником, или занимаешься чем-нибудь недозволенным». «А что делают в университете со студентами, которые подслушивают?» — с любопытством спросил Баст. «Не имею понятия. Меня никогда не ловили на этом. Думаю, заставить тебя сидеть и слушать продолжение моей истории будет достаточным наказанием». «Но я забыл», — сказал Квоут, указывая на зал. «Наш гость совсем заскучал без внимания». Хронист, однако, выглядел каким угодно, только не скучающим. Как только Баст появился в дверях, писатель начал с интересом его разглядывать. По мере разговора лицо хрониста приобретало все более обескураженное и напряженное выражение. Справедливости ради следует поподробнее рассказать о Басте. На первый взгляд он выглядел, ну, как обычный, разве что весьма привлекательный молодой человек. Но было в нем что-то, отличавшее его от других. Например, он носил мягкие черные кожаные ботинки. И, глядя на него, вы видели именно это. Но если вам удавалось взглянуть на Баста краешком глаза в тот момент, когда он стоял к вам лицом, то вы могли заметить совсем другое. При должном складе ума, том, который действительно видит то, на что смотрит, вы могли также отметить некоторую странность в глазах Баста.